После 300-летнего пленения этот палладиум был уступлен благочестивому константинопольскому правительству, которое заплатило за него 12 тысяч фунтов серебра, возвратило свободу 200 мусульманам и обязалось на вечные времена не предпринимать неприязненных действий против территории Эдессы. В этот период общественных бедствий и душевных тревог монахи изощряли свое красноречие для защиты икон и пытались доказать, что своими грехами и еретическими заблуждениями жители Востока лишили себя права на благосклонность этих драгоценных символов и уничтожили их чудотворную силу. Но они встретили препятствие в ропоте многих или добродушных, или здравомыслящих христиан, ссылавшихся на тексты Священного Писания, на факты и, например, первых последователей христианства и втайне желавших церковной реформы. Так как поклонение иконам никогда не было установлено никаким общим или положительным законом, то его распространение в Восточной империи или замедлялось, или ускорялось под влиянием людей, нравов, степени умственного развития в этой или другой местности и личного характера епископов. Блестящая выставка благочестия очень нравилась легкомысленному столичному населению и изобретательному уму византийского духовенства, между тем, как грубым жителям азиатских провинций было вовсе не знакомо это нововведение в церковной пышности. Многие из многолюдных конгрегаций гностиков и ариан сохранили и после своего обращения в православие тот безыскусственный культ, которого они держались до своего отделения от господствовавшей церкви. А самые воинственные из римских подданных, армяне, еще не успели и в XII столетии примириться с видом икон. От такого различия мнений возникали предубеждения и личная неприязнь, которые не имели большого значения для жителей анатолийских или фракийских деревень, но нередко играли важную роль в судьбе воина, прилата или евнуха, достигшего высших церковных и государственных должностей. Самым счастливым между такими искателями фортуны был император Лев III, перешедший с гор Исаврии на престол Восточной империи. Он не был знаком ни с церковной литературой, ни со светской, но воспитание, здравый смысл и, быть может, сношение с иудеями и арабами внушили этому воинственному крестьянину ненависть к иконам, а в то время считалось обязанностью монаха подчинять подданных внушениям его собственной совести. Но в начале своего неупрочившегося владычества, в первые 10 лет трудов и опасностей, Лев унижался до лицемерия, преклонялся перед идолами, к которым питал презрение, и успокаивал римского первосвященника ежегодными доказательствами своего православия и религиозного усердия. Когда он приступил к церковной реформе, его первые шаги были сдержанны и осторожны. Он созвал большой собор из сенаторов и епископов, и с их согласия постановил, что все иконы должны быть вынесены из святилища и с алтаря и повешены в церквах на такой вышине, что были бы видны для глаз, но недоступны для народного суеверия. Но не было никакой возможности сдерживать противоположные влечения почитателей икон и их противников. Даже будучи так высоко повешены, священные изображения по-прежнему служили назиданием для верующих и упреком для тирана. Сам Лев был раздражен сопротивлением и личными оскорблениями, а его собственная партия обвиняла его в неудовлетворительном исполнении его долга и указывала ему, как на достойное подражание пример, на то, что один иудейский царь без всяких колебаний разбил находившегося в храме медного змея. Вторым эдиктом Лев не только воспретил употребление священных картин, но приказал совершенно их уничтожить. Тогда и константинопольские, и провинциальные церкви были очищены от идолопоклонства. Изображения Христа, Святой Девы и святых были уничтожены, а стены зданий были покрыты тонкой штукатуркой. Секту иконоборцев поддерживали усердие и деспотизм шести императоров. И как Восток, так и Запад были вовлечены в шумную распрю, длившуюся 120 лет. Лев Исавр намеревался сделать из запрещения чтить иконы догмат веры, утвержденный Вселенским собором. Но такой собор был созван только при его сыне Константине. И хотя одержавшее верх ханжество клеймит его названием «сборище безумцев и атеистов», но в дошедших до нас отрывках из его постановлений заметны многие признаки и здравомыслия, и благочестия. Прения и декреты нескольких провинциальных соборов послужили мотивом для созыва Вселенского собора, который собрался в константинопольских предместьях и состоял из 338 епископов европейских и анатолийских, так как патриархи Антиохийский и Александрийский находились в рабской зависимости от халифа, а церкви италийские и западные были устранены римским первосвященником от общения с греками. Этот Византийский собор присвоил себе название и власть Седьмого Вселенского собора. Однако даже в этом названии выражалось признание шести предшествовавших соборов, потративших столько труда на то, чтобы дать католической церкви прочную организацию. После серьезных шестимесячных прений 338 епископов единогласно утвердили и подписали постановление, что все видимые символические изображения Христа, за исключением тех, которые употребляются при Евхаристии, должны считаться или богохульными, или еретическими, что поклонение иконам есть извращение христианства и возвращение к язычеству, что все такие памятники идолопоклонства должны быть или уничтожены, или изглажены, и что всякий, кто откажется выдать предметы своего личного суеверия, провинится в ослушании церкви и императору. В своих громких выражениях преданности они превозносили заслуги своего мирского искупителя и поручили исполнение наложенных ими духовных кар его усердию и правосудию. На Константинопольском соборе, точно так же, как и на всех предшествовавших, воля монарха служила руководством для верований епископов. Но я склонен думать, что в настоящем случае значительное большинство прилатов пожертвовало своими тайными убеждениями, внушением надежды и страха. Среди продолжительного мрака суеверий христиане давно уже отдалились от чистоты евангельского учения, и им уже нелегко было отыскать настоящий путь, чтобы выпутаться из лабиринта. Поклонение иконам, по меньшей мере в воображении людей благочестивых, было неразрывно связано с почитанием креста, Святой Девы, святых и мощей. Эту священную почву заволакивали тучи чудес и видений, а умственные нервы, любознательность и скептицизм притупились от привычки повиноваться и верить. Самого Константина обвиняли в том, что он дозволял себе или подвергать сомнению, или отрицать, или осмеивать мистерии католиков. Но эти мистерии составляли неотъемлемую принадлежность и публичных, и личных верований его епископов. И самый смелый иконоборец должен был чувствовать тайный страх, нападая на памятники народного благочестия, посвященные его небесным заступникам.